Тем временем пан Владислав указал красивым взмахом на боковую дверь. У Саньки чуть приподнялись лопатки, чуть покачало головой. Повернули, ушли в зимний сад. Василий невольно потянулся засучивать рукав. Не рукав, одни кружева, и шпага осталась наверху. Черт! Он с треском откинул половинку двери, но сзади налетели на него шумные толстяки Ходковский и Домарацкий. Ты отведай только, пан Василий, горячие кныши со сметаной. Опять сидел за столом в смятении. И стыд, и гнев. Тут явный сговор. Обжоры эти спаивают его. Бежать за шпагой? Биться? Хорош, государев посланный. Из-за бабы задрался, как мужик в кружале. Пускай. Один конец. Оттолкнув поднесенный стакан, быстро вышел из столовой. Наверху, стискивая зубы, искал шпагу. Нашлась под ворохом Санькиных юбок. Со всей силы перепоясался шарфом. Сбежал по каменной лестнице, в замке уже полегли почивать. Обежал зимний сад, никого. Наткнулся на комнатную девушку. Низко присев перед ним, она пропищала: «Пани княгиня, пани Малаховская и пан Тыклинский поехали кататься. Сказали, чтобы до вечера их не ждали». Василий вернулся наверх и до сумерек сидел у окна, глядел на дорогу, додумался даже до того, стал сочинять покаянное письмо Петру Алексеевичу, но бумаги, пера не нашлось. Потом оказалось, Санька давно вернулась и отдыхала в спальне у пани Августы. После ужина готовился на пруду карнавал и фейерверк. Василий сходил в каретник, приказал Антипу потихоньку приготовить лошадей и кое-что из скорбьев отнести в вазок. Мрачно возвращался в замок. По карнизам зажигали плошки, ветер перебегал по огонькам, снежные тучи разнесло. Ночь голубая. Луна срезана с бочку. Около садовой постройки с каменными бабами, занесенными снегом, Волков услышал хриплые вскрики, частое дыхание, звяканье клинков. Прошел бы мимо, нелюбопытно. За углом у подножья Купидона со стрелой стояла женщина, держа у самой шеи накинутую шубку. Завалилась белым париком, вгляделся. Александра! Подбежал, тут же за углом на лунном свете рубились саблями пан Владислав с паном Малаховским, прыгали раскорячкой, наскакивали, притоптывая бешено, выхаркивали воздух, полосовали саблей по сабле. Санька рванулась к Василию, обхватила, прильнула, закинув голову, зажмурясь сквозь зубы. «Увези, увези!» Усатый Малаховский громко вскрикнул, увидя Волкова. Пан Владислав, налетая на него: «Не твоя, не позволим!» Через парк подбегали шляхтичи с голыми саблями разнимать панов.